Но на самом деле мне было совсем не до шуток. Слишком непростой выбор предстояло сделать. Хотя, казалось бы, спасти девушку и предотвратить взрыв корабля, разве можно в такой ситуации поступить иначе? А если прибавить на эту чашу весов гипотетический апокалипсис, то колебания и вовсе выглядели неуместно. Вот только на другой чаше весов качалось желание уничтожить тварь, которая навлекла на человечество все случившиеся за последние годы несчастья. Ведь что может быть проще, просто нажать на спусковой крючок и осуществить свою заветную мечту? Сложный выбор. И пусть рассказ о хрустальном шаре запросто может оказаться вымыслом от начала и до конца, но подыхать тут не хотелось совершенно. Я жить хочу. Хочу жить, а не разлететься на куски, когда пойдет в разнос реактор корабля. Блин, я в кои-то веки снова хочу жить! И готов сделать все, чтобы выбраться из этой передряги живым, и потом, когда все кончится, найти Алису. А почему нет? Что в этом такого? «И что скажешь, Игорь?» Я отвернулся к входной двери и вздохнул. «Как поступим?» «Я не могу ее отпустить», – сразу предупредил Кузнецов. «Даже если есть шанс спасти девушку?» «Она врет». «А если нет?» «Если рассказ о портале не выдумка?» «Чушь». «Думаешь, лучше взорваться?» «Я готов взорваться, если буду уверен, что это существо сдохнет вместе с нами», – прямо заявил федерал. «Это мой долг». «Фанатик», – вздохнул я. «Вовсе нет». «Извини, не хочу умирать за компанию», – пробормотал я, и, схватив валявшийся в кресле наган, поймал на мушку опера. «Алиса, беги!» Кузнецов стремительно подался в сторону, и первая пуля прошила стеновую панель рядом с его плечом. «Неплохо, особенно если учесть, что у меня и в мыслях не было убивать федерала. Раз!» Укрывшись за креслом, опер навел пистолет на сорвавшуюся с места девушку, но выстрелить не успел. Оставившие рваные дыры в подголовнике, пули прошли у него перед лицом, и федералу пришлось юркнуть в поисках укрытия за бронированную дверь. Два, три. Пригибаясь подобно игроку в американский футбол, Алиса бросилась на утек, и я вновь спустил курок, заставляя выглянувшего из хранилища Кузнецова спрятаться обратно. Четыре. В мгновение ока, оказавшись у входной двери, девушка принялась распутывать намотанный на ручке ремень автомата, а отчаявшийся нормально прицелиться федерал высунул из-за двери руку с пистолетом и вслепую открыл беспорядочную стрельбу. Но единственное, чего он сумел добиться, это расколошматить несколько висевших на стене экранов. На всякий случай я шагнул в сторону и, переложив наган в левую руку, пальнул для острастки сразу два раза подряд. Пять, шесть. Кузнецов вновь попытался высунуться, но был вынужден спрятаться обратно, когда срикошетившая от бронированного косяка револьверная пуля влетела в хранилище над его головой. 7. Алиса, наконец, отбросила в сторону кожаный ремень и попыталась сдвинуть дверь в сторону. Федерал безбоязненно покинул укрытие, спокойно прицелился ей в спину и, охнув, повалился на пол. 8. Едва не выронившая хрустальный шар девушка с нечленораздельным воплем скрылась в коридоре, я незамедлительно подскочил к скорчившемуся от боли оперу и пинком отправил выпавший у него из руки пистолет в дальний угол командного мостика. Потом кинул разряженный наган в ближайшее кресло и на всякий случай отправился закрыть входную дверь. Живой, намотав ремень на ручке, вернулся я к обхватившему живот руками федералу, который все так же продолжал валяться на полу. «Ах ты, сволочь!» Выдавил он из себя и начал подниматься на ноги. «Да я тебя...» «Стой, стой!» – подался я назад. «Учти, я вооружен, а твой пистолет еще поискать придется. И вообще, я тебе только что жизнь спас». «Спаситель выискался», – просипел Кузнецов и бухнулся в кресло. «Кто тебя просил только?» «Да ладно, Игорь. Желая я тебя всерьез достать, стрелял бы в голову или по ногам», – отмахнулся я. «Ну признай, ты ведь сам во имя долга подыхать не хотел». «Весь не хотел же. А так и сканер ничего предосудительного в твоих помыслах не зафиксирует, и мы еще поживем. Вали все на меня, короче». «Ты позволил сбежать опасному преступнику», – сморщился опер. «За такое и личность стереть могут». «В терновый куст, дяденька», – отшутился я, хоть слова федерала оптимизма мне и не добавили. «И признай, ты ж меня как лоха развел, за такое и убить можно». «Ты о чем это?» – уставился на меня федерал. «Об Алисе. Ты ведь с самого начала о том ментальном паразите знал. Знал и мне ни слова не сказал». «А ты поверил? А какая разница?» «Ладно», – ухмыльнулся опер. «Поставим вопрос так. Стал бы ты в этом случае сотрудничать с представителем органов правопорядка?» «Не-а», – честно признался я. «При первой бы возможности свалил». «Вот видишь». «Что видишь? Ты меня использовал». «И что с того?» «С того, что мы в расчете». «Ладно, твоя взяла». Опершись о подлокотник, Кузнецов медленно поднялся из кресла и вдруг стремительно качнулся вперед. В следующий миг мои ноги взлетели чуть ли не выше головы, а потом я уткнулся лицом в синтетическое покрытие пола, и усевшийся сверху федерал один за другим разжал сжимавшие рукоять револьвера пальцы. «Ты совсем дурак!» И разъяренный опер, перевернув на спину, от души приложил меня раскрытой ладонью по лбу. «Ты понимаешь, что натворил?» «Что?» «Полегче!» Кое-как сумел просипеть я, и Кузнецов перестал давить коленом мне на грудь. Вместо этого он с нехорошим интересом посмотрел на револьвер, и стало ясно, что неприятности только начинаются. «Вот скажи, почему бы мне не пристрелить тебя прямо сейчас?» На полном серьезе спросил федерал. «Один обратно не дойдешь». «Логично». Кузнецов с тяжелым вздохом поднялся на ноги и похлопал стволом нагана по ладони. «А теперь рассказывай, как ты меня умудрился подловить?» «Что именно тебя интересует?» Продолжая валяться на спине, уточнил я. «В барабане нагана 7 патронов. Ты стрелял 8 раз». «У меня был спидлоадер». «Для нагана?» Заинтересовавшийся федерал насчитал в барабане 6 нестрелянных патронов и в изумлении уставился на год изготовления револьвера. 29-й. А был 41-й. «Что 29-й? Что 41-й?» «Ты взял с собой 2 ствола». «Ну да». Я со стоном поднялся с пола и одернул куртку. «А ты перезаряжать сложно, перезаряжать сложно». «Может, все же грохнуть тебя, раз такой умный?» «А смысл?» «На душе полегчает», – с мерзко прозвучавшим щелчком взвел курок Кузнецов. «Успокойся. Вернешься, объявишь Лазареву в розыск и умоешь руки. Улики ты раздобыл, культурное достояние спас. Ты герой. А без меня хрена. Без меня обратно не дойдешь». «Убедил». Аккуратно спустив курок, опер кинул наган в соседнее кресло и встревоженно задрал голову, когда начали мигать висевшие под потолком осветительные панели. «Это еще что такое?» «Не знаю». «Зато я знаю», – судорожно сглотнул Кузнецов. «Эта стерва все же активировала систему самоуничтожения корабля. Теперь видишь, чего ее обещания стоят?» «Вот блин». «Что, блин? Федерал ухватил меня за грудки и со всей силы приложил о стеновую панель». «Это из-за твоей дурости сейчас транспортник на воздух взлетит!» «Успокойся! Успокоиться!» Опер отпустил меня, но лишь для того, чтобы опять швырнуть на стену. «Успокоиться? Да вся операция псу под хвост! Не понимаешь этого, что ли? Все было зря! Парни зря погибли! Это ты понимаешь?» «Подожди!» – прохрипел я. «Подождать!» – взбеленился покрасневший от злости Кузнецов. «Подождать!» Он примерился для удара, но лишь махнул рукой и отступил на шаг назад. «Идиот!» «Но как ей это удалось?» – поморщился я из-за боли в спине. «Электроника же вырублена. Она могла только напрямую цепь замкнуть, но тогда бы сразу рванула». «Значит, она задействовала биопроцессор». «Каким образом?» «Скорее всего, через одну из нитей искусственных нервов». «И сколько у нас осталось времени?» С некоторой опаской поинтересовался я, остерегаясь новой вспышки гнева. «Порядка 10 минут, иначе она просто отбежать от корабля не успеет. Но и на большее рассчитывать не стоит». Опер с силой пнул ближайшее кресло и выругался. «Вот тебе и улики. Вот тебе и культурное достояние». «И что будем делать?» «Ты меня спрашиваешь? Предлагай, раз такой умный». Я проследил взглядом собравшиеся в единый пучок нити нервы из кино и, чувствуя странный азарт, направился к хранилищу. «Смотри, достаточно перерезать сопли, и искусственный интеллект не сможет осуществить подрыв». «С чего ты это взял?» – поспешил за мной Кузнецов. «Электроника вырублена, и осуществить отложенный взрыв может только биопроцессор, так?» «Скорее всего». «Лишим его связи с внешним миром, и дело сделано». «В хранилище загляни», – покачал головой опер. Загляни и уматываем отсюда, пока не поздно». Я с удивлением уставился на федерала, потом подскочил к раскуроченной двери и протиснулся внутрь. Взгляд сразу приковал к себе стоявший на коротких ножках стеклянный ящик, доверху заполненный непонятным бурым веществом. В свернутой слоями, подобно мясному рулету массе, то и дело попадались информационные кристаллы и электронные платы с микросхемами. Поэтому сомневаться в том, что это и есть биопроцессор, не приходилось. К тому же именно в аквариум уходили жгуты соплей. Да, жгуты. В стенах, потолке и даже на полу хранилища оказались проделаны отверстия, через которые по кораблю и расходилась нервная система искусственного интеллекта. И срезать требовалось не только пучок, тянувшийся от двери, но еще и пару десятков ему подобных. Я на пробу ткнул ближайший жгут искусственных нервов кинжалом и с усилием выдернул завязший клинок обратно. По консистенции сопли напоминали жидкую резину. За 10 минут тут даже вдвоем не управиться. «Ну чего ты?» – заторопился Кузнецов. «Уходим!» «Погоди!» – отмахнулся я. «А если его взорвать?» «Кого?» – не понял опер. «Тут и так сейчас все на воздух взлетит». «Я не о том. Что если этот ящик взорвать? Нет биопроцессора, нет взрыва». «И нет улик», – скривился федерал. «Зато все старинное барахло сохраним», – загорелся я этой идеей. «Ну давай, давай уже!» «Что давай? Гранату давай! Стрелять же в это желе бестолку!» «Какая граната?» – заорал Кузнецов. «Не осталось ни одной!» «Погоди!» – я зашарил по карманам куртки и вытащил оттуда баллон со сжиженным газом, предназначенный для охлаждения инопланетной штурмовой винтовки. «Вот!» «И как нам это поможет?» – не понял федерал моего замысла. «Что ты вообще предлагаешь?» «Какой там газ?» «Без понятия», – развел руками Кузнецов. «Наверняка нейтральный, чтобы избежать воспламенения. Возможно, азот. Да, скорее всего, азот, хотя и не факт». «В любом случае, температура у него гораздо ниже нуля, так?» «Должно быть», – замялся опер. «Не силен я в химии. Это ты у нас недавно со школьной скамьи». «У меня трояк был. С минусом». Я подлез под жгут соплей и принялся рукоятью кинжала сбивать запоры с крышки стеклянного ящика. Хоть стекло и было бронированным, но замки оказались хлипкими и совершенно не рассчитанными на столь непочтительное обращение. А потому управиться с ними не составило никакого труда. «Быстрее!» – поторопил меня Кузнецов и постучал пальцем по циферблату наручных часов. «Время!» «В курсе!» – огрызнулся я и, приподняв стеклянную крышку, сморщился из-за разошедшегося по комнате мерзкого запаха. Кое-как справился с рвотным позывом и попросил. «Подержи!» Федерал поспешил на помощь, я осторожно срезал кинжалом пластмассу, освобождая клапан, и слегка утопил баллон с газом в биомассе. «Давай!» Кузнецов резко опустил крышку, та хлопнула по баллону и сразу же из жестянки ударила настоящая струя газа. По стеклу моментально начало расползаться пятно изморози, а из щелей неплотно закрытого ящика стали вырываться белесые клубы обжигающего холодом воздуха. Но это никакой роли уже не сыграло. Даже с учетом утечки, биопроцессор оказался проморожен насквозь меньше, чем за пару минут. «Думаешь, этого достаточно? А если оттает?» Федерал задумчиво потер подбородок и протянул руку. «Дай-ка твой режек». «Держи», – передал я ему кинжал. «Надо подстраховаться». Опер без какого-либо отвращения сжал в ладони один из пучков соплей и принялся кромсать его клинком. «Потому как если этот черный ящик переживет криогенную заморозку, то первое, что он сделает, это взорвет тут все к чертям собачьим». «Логично», – кивнул я и разложил складной нож. «Подстраховаться и в самом деле стоит. Как думаешь, эта штука осознавала, что ее собираются убивать?» «Понятия не имею», – буркнул Кузнецов и, стряхнув с клинка липкие ошметки, глянул на полностью затянутый изморозью стеклянный куб. «Меня больше волнует, смогут ли эксперты использовать эти останки в качестве доказательств». «Вопрос», – вздохнул я и присел на корточки, пытаясь перерезать выходившие из пола пучки соплей и трубку, по которой подавался питательный раствор. «И второй вопрос. Как мы будем отсюда выбираться?» «Придумаем что-нибудь». Федерал вытер рукавом со лба пот и, кинув под ноги полностью покрытый ошметками искусственных нервов кинжал, спросил. «У тебя все?» «Похоже на то. Я на всякий случай еще раз заглянул под стеклянный куб и поднялся на ноги. «Чисто». «Ничего не пропустил?» «Не-а». «Тогда пошли». Кузнецов выпустил меня из хранилища и, поднапрягшись, захлопнул массивную дверь. Затем поднял валявшийся на полу газовый резак и, отрегулировав пламя, принялся обрабатывать край бронелиста и косяк, спаивая их в единое целое. Я огляделся по сторонам, заметил на поясе одного из мертвецов флягу с водой и немедленно ее позаимствовал. Сделал несколько длинных глотков и даже зажмурился от удовольствия. Красота. «Живем!» Промочив горло, я вытер губы и передал флягу закончившему возиться со сваркой федералу. «Думаешь, это необходимо?» «На всякий случай». Опер отхлебнул воды и удовлетворенно оглядел работу, на которую потратил никак не меньше 10 минут. «Кстати, обратил внимание, что осветительные панели мигать перестали?» «Обратил, ага. Конца света не будет». Я принялся обшаривать карманы мертвеца и почти сразу наткнулся на мятую пачку сигарет и зажигалку. Чертовски довольный собой плюхнулся в первое попавшееся кресло и затянулся табачным дымом. Лёгкие немедленно начал рвать сухой кашель, и, выругавшись, я с досадой выкинул сигарету на пол. Вот ведь отрава. «Отвык!» – хохотнул Кузнецов. «Ага. А ведь снилось даже, будто курю, а тут…» «Бывает». Федерал уселся рядом и неожиданно поинтересовался. «Ну, и какие планы на будущее?» «Забьюсь в какую-нибудь нору поглубже, туда, где вам меня не отыскать», – честно сознался я. «Отосплюсь для начала, а там видно будет». «Видно будет. Это поиски Лазаревой?» «Может быть, а что?» «Ничего», – пожал опер плечами. «Неплохой план. Только для начала пару-тройку месяцев в госпитале поваляться придется. Потому как насчет побочных эффектов этой сыворотки я тебе, прямо скажем, не все сказал. Но не переживай, попрошу, чтобы нас в одну палату определили». «А без этого никак?» – обмер я. «Только если сразу на кладбище». «И куда потом?» «После госпиталя, в смысле». Заранее зная ответ, скривился я. «На курсы психологической реабилитации, да? Так может, лучше заранее пулю в лоб пустить, пока ваши мозгоправы личность стереть не успели?» «Ну зачем же на психологическую реабилитацию?» – усмехнулся Игорь и подмигнул. «Есть варианты. Не факт, что они тебе понравятся, но есть». «Ты меня вербуешь, что ли?» «Я нет. Но когда мои коллеги предложат тебе работу, советую принять правильное решение». «Можно подумать, у меня есть выбор». «Выбор есть всегда», – на полном серьезе заявил Кузнецов. «Главное, им не злоупотреблять». Я только хмыкнул и ничего отвечать не стал. А что тут можно ответить? Увяз коготок, всей птичке пропасть. Как-то так. Конец книги. Для вас читал Дамир Мударисов. Эту и другие работы в исполнении участников нашей группы вы сможете найти на сайте творческой группы «Самиздат.ру».